Ашинов, как обычно, стриг короба наврал, лапши на уши навешал, с черными бабами закутил. Потом продрался, за ум взялся, вспомнил о жене, о детях, нахватал подарков, и здрасте. Умотал к себе обратно, рассказать, как здесь живут прекрасно. Бабы ходят нагишом, слоны стадами, а страусы вместо домашней птицы. Ну-ну, встретит там тебя, как в сказке, ни чешуи, ни ласки. Французы, уж наверняка, нажаловались царю, о беспределе черного бедняка. Негр, дескать, ваш ручной, нехороший, очень злой. Беспричинно вдруг напал, всех побил, и все забрал. Что за действие такое, почему он все забрал? Негров наших в плен всех взял. Мы готовили, трудились, и на деньги не скупились, и забрали земли в круг. Нет, теперь он нам не друг. Чернокожий, обезьяна, не найти нам в нем изъяна, словно вихрь налетел, всех разбил и поимел. Сплошь, науськанный он вами, он по-русски нам сказал, что неправы вы, ребята, нападая на меня, никакие не друзья, ироды и супостаты. Таковы его слова. Помощь ему вы не давайте, а всех его помощников, хватайте. Всех в тюрьму, а желающих, а ту, чтобы в Африку не собирались, с мамбой злым не задирались, а сидели сплошняком, кто в Сибири, кто в Саратове своем. Мы в союзе с вами, так скажите нам, доколе. Мамбе будете вы помогать. Лучше помогите Менелику, два не хворать, с итальянцами скорее совладать. Все эти полустишья мелькали в моей голове, как фон. Сегодня я узнал, что поисковые партии нашли золото, и совсем недалеко отсюда. Придется здесь немного задержаться, и собрать все сливки первым. Сразу же засуетился муравей, организовывая партии золотоискателей и намывщиков, подключив к этому всех местных аборигенов, кого смог. Ко времени встречи с полковником Вествудом, я уже был обладателем почти сотни килограмм золота, что не могло не радовать мое, жадное до него, сердце. На встречу с полковником я прибыл со всем своим войском, но полковник пришел лишь с небольшим отрядом и целым караваном носильщиков, тащивших винтовки. Развернув шатер, мы приступили к переговорам. «Я приветствую вас, вождь», — начал полковник. «Good day», — не отказал я ему в любезности, подарив одну из своих неотразимых улыбок, натренированных перед осколком зеркала, в котором я часто разглядывал свою небритую рожу. Второй раз, то же самое начало, невольно подумал Вествуд, никакой оригинальности от этого вождя не дождешься, одни тупые туземные издевки. Ну, а чего еще ожидать от негритянского вождя? Научился квакать пару слов, вот и квакает их, к месту и не к месту. Дальше текст пошел через переводчика, в роли которого был русскоподданный муравей. Емельян два месяца судорожно вспоминал все уроки английского, которые изучал, будучи студязом Казанского университета. Но, по тому времени, русская знать и чиновничество хорошо изъяснялись по-французски и по-немецки, английский же преподавался очень редко и некачественно. Но, муравей полностью оправдывал свою фамилию, тренируясь на кош, на пленных египтянах, с грехом пополам изъяснявшимся на этом языке. Полковник Вествуд особо и не нуждался в Емельяне, хоть тот и переводил ему на первой встрече. Полковник прекрасно знал арабский язык, а один из его солдат знал наречие, на котором говорила большая группа племен, в том числе и племя Банда. «Как вам захваченные черные королевства, вождь? Королевства мелкие, впрочем, ничуть не меньше ваших великих герцогств Люксембурга и Лихтенштейна», — блеснул я знаниями. «Народ запуган английскими колонизаторами, и ни в какую не вернется под руку английской королевы. Ваш Фредерик постарался». Вествуд про себя пробормотал ругательство, скрыв свои эмоции. Только лишь, зрачки его глаз расширились от удивления, после такой отповеди туземного чернокожего вождя. Ненароком, его глаза остановились на кинжале, болтавшемся на поясе мамбы. Действительно, кинжал был довольно необычным, но простые черные ножны полностью скрывали клинок, выставляя на всеобщее обозрение только его рукоять, в виде раскинувшего серебряные, почерневшие от времени и окислов, крылья римского имперского орла. «А у вас интересный клинок, не покажете ли его мне?» А этот, небрежно, задвинув клинок себе за спину, ответил мамба: «Дешевка». Отобрал у мелкого вождя, сталь понравилась, рукоять нашел от другого клинка, который сгнил от времени. Ржавый был, до невозможности, вот и пришлось скреплять их вместе. «Ну, вы, вроде, как не о клинке пришли расспрашивать?» ГХМ, команданте, так вы себя называете? Нет, команданте, это уже в прошлом, сейчас, можно князь, просто князь. До короля я еще не дорос, но народ уже подготовлен, к тому же, я намерен защищать все захваченные мною королевства, а следовательно, я король, пока не коронованный. Надеюсь, вы мне поможете, ведь я снял с вас груз ответственности за несчастных негров, проживающих в этих королевствах, и вы теперь можете спать совершенно спокойно. Поверьте, я гораздо лучший хозяин, чем Лугард, в чем вы сможете убедиться, когда начнете со мной торговать. Мой народ просит меня захватывать как можно больше земель и расселяться на них, уничтожая злых и жестоких людоедов, все эти племена ньям, ведь они людоеды и обожают мясо белых людей, но я не допущу этого. Они злые негры, а мы – добрые. И я огладил ладонью свою небольшую и кучерявую бороду. Не успев выйти из образа, я машинально сказал: «Аллах велик», чем вызвал неподдельное изумление и у полковника, и у его переводчика, египтянина, застывших в немом изумлении, словно статуи. «Вы же копт», – не выдержал переводчик. «Да», – опомнился я, «но я с уважением отношусь и к исламу. Нам нечего делить с мусульманами, кроме людей. Я с удовольствием уступлю их души Аллаху, взамен попрошу только самих людей, они, видите ли, мне нужнее». На этот раз паузу никто не мог долго нарушить. Египтянин сомневался, правильно ли понял мои слова. Полковник не мог понять, это ему снится, или он, действительно, только что слышал религиозный бред безумного вождя. В конце концов, оба решили, что чернокожий князь оговорился, и им все послышалось. Разговор явно пошел не в то русло, и грозил обернуться бессонной ночью, в поисках скрытого смысла в его словах. «Мое правительство решило заключить с вами договор, и в подтверждении твердости их намерений, я передаю вам 500 новых винтовок Ремингтона, с боеприпасами к ним, и предлагаю вам британский протекторат на 50 лет. Соответствующие бумаги у меня с собой, и я готов вам перевести текст написанного. Покорнейше благодарю», — решил я постебаться над серьезным полковником. Видно, укусившая меня сегодня муха, явно была не мухой ЦЦ, а, по всей видимости, ререе, и меня прямо распирало желание ошарашить собеседника и вызвать на его постном, сухом лице проявление хоть каких-нибудь эмоций, кроме приторной и лицемерной вежливости. Эта вежливая медоточивость опасных в своей обманчивости фраз, замешанная на закаканной мышами патоке и свежесцеженном яде гюрзы, наэлектризовала атмосферу переговоров. Я прямо представлял, как он с удовольствием вешает на мою шею веревку. Затем, затягивает петлю на горле, упираясь мне в живот своим блестящим, тонкой кожей, сапогом, кхикая, выбивает табуретку у меня из-под ног. И все это проделывает с самой, что ни на есть, вежливой улыбкой на своем лице. Видимо, часть этих мыслей отразилась на моем лице, так как полковник что-то почувствовал, и его ошарашенный взгляд сменился на въедливый, который он устремил на меня. Наваждение ушло, а работа осталась. Меня не интересует протекторат. Время еще не пришло, решил я поюлить и изобразить податливость. Меня интересуют поставки оружия и промышленных товаров, и возможность вашей поддержки против махдистов, а также агрессивно настроенных, по отношению к моему народу, других европейцев. В данном случае, это французы. Гадкие, картавые чебурашки, сколько крови они попортили своим неизменным ви. Да, я слышал о ваших проблемах. В газетах писали. Вы знаете, что такое газеты? Да, ну, так вот, в газетах писали, что вы захватили большие трофеи, в том числе, батарею французских горных пушек. И я не понял, кто такие чебурашки. Да, у меня было много оружия, но мои воины плохо с ним умеют обращаться. И поэтому, у меня осталось одно орудие, и один ящик со снарядами к нему. А чебурашки, это лопоухие меховые игрушки, любимые французами, у них еще и гремлини есть, так те, еще хуже. Не слышал ни о чем подобном, пробормотал себе под нос Вествуд. Видимо, старею. Правительство Великобритании готово заключить с вами договор о взаимном ненападении, и готово принять вашу помощь в борьбе с дервишами. С этой целью вам будет передано еще 9500 винтовок с боеприпасами, но это будет сделано чуть позже, и доставлено в экваторию, на станции Лада. Там, «Кажется, вы заложили свой город». Я утвердительно наклонил голову, с интересом рассматривая хитрого и очень умного англичанина. «Дальнейшие договоренности с вами будут достигнуты с помощью наших германских коллег, ими вам будет передано гораздо больше оружия, в том числе и артиллерийские батареи. Это все будет сделано на вашей границе с немецким Камеруном. Точное время передачи мне пока неизвестно, но, скорее всего, вам доложат о продвижении каравана. Там же, вам будут озвучены и дополнительные условия нашего с вами сотрудничества и будут предложены для подписи ряд бумаг и договоров, а также озвучены цели дальнейших действий и возможного военного, но тайного союза. Вы меня понимаете?» Я медленно кивнул. «Как не понимать? Прекрасно я все понимал. Толкаете вы меня на опасную авантюру, сэр. Авантюру, с непредсказуемым результатом. Но, надеюсь, моя голова останется со мной, а вот ваши. Ну, да посмотрим. Интересно, что и немцы оказались в этом всем замешаны, а если немцы сговорились с англичанами, то жди беды, для французов. Уж больно было все очевидно. Давайте ваши бумаги». Полчаса мы с Емельяном корпели над расшифровкой красивых английских каракуль, сдобренных всякими безумными завитушками. Наконец, разобрались, и я подписал. Иоанн Темный, правитель народа Банда, Динго, Макарка, Адзуми, Бонго, Банту и прочих, проживающих на территории Экватории, Убанги, Дарфура и королевств Уганды. Подписывал я только соглашение на получение винтовок, взамен военных действий против дервишей. Подпись была на русском, но без всех этих старомодных штучек, о которых возмущенно пищал мне в ухо Емельян, внимательно глядя, как я расписываюсь длинным текстом. «Пошел ты вон, не выдержал я его терзаний. Иди лучше, мозги черным девкам парь, они все равно тебя не понимают, пока ты их за задницу не схватишь». Отмахнулся я от него и, поставив огромную кляксу на договорном пакте о взаимном ненападении, передал документ Вествуду. Он только огорченно помотал головой, глядя на кляксу, но так ничего и не сказав, засунул гербовую бумагу в кожаный портфель и убыл восвояси, завершив частную встречу. А мы тоже, правда, час спустя, и направились обратно, за своим золотом. Вернувшись в резиденцию короля Буганды, под названием Рубагу, я оказался в положении короля без королевства. Все собранное золото было расхищено в результате восстания, а то, что осталось, было жалкой каплей от доли добытого. Должен сказать, что в предыдущих главах я слабо отразил захват королевств Буганда, Буниора, Анколи и Тара. На тот момент это были самые развитые негритянские территории. Расположенные на высокогорном плато, в Великом Африканском Межозерье, они простирались по высокотравным саваннам, с богатым миром диких животных, ближе к невысоким горам, расположенным там же, с раскинувшимися альпийскими лугами, и имели очень благоприятный климат. Если, в среднем по Африке, нормальная температура воздуха была 30-40 градусов, то в этих, благословенных африканскими богами местах, 22-28 градусов по Цельсию. Это были, по меркам Африки, сильные королевства, с многочисленными придворными и двором, как таковым, а также, гаремами, у каждого из королей. Было и войско, вызываемое из провинций, являющееся, по сути, ополчением, а не регулярной армией. Европейцы уже давно проникли сюда, по причине благоприятного климата и отсутствия многих тропических болезней, и даже вступили между собою в схватку. Это были французские католики, во главе с отцом Лурделем, и англиканские протестанты, во главе с епископом Ханниктоном. Обе миссии получили разрешение вести миссионерскую деятельность и стали ревностно крестить новую паству и открывать школы. Естественно, это сказалось и на общем развитии туземных королевств, причем, в лучшую сторону. Но Кабакем Ванги, королю Буганды, а на суахили, на котором говорила вся германская Танзания, и часть кенийцев, Буганда звучит, как Уганда, оружие не продавали. Им были вооружены только гвардейцы, которых было относительно немного, не более 500 человек. К тому же, Умванги был вечный соперник, король Буниора, Кабрига. В 1892 году, непосредственно перед моим проникновением на территорию всех четырех королевств, Мванги подписал кабальный договор с Великобританией, в лице ее представителя Фредерика Лугарда, и принял протестантство. А Мванги уже знали во всех крупных европейских державах. причисляя себя к католикам, он жаловался даже папе римскому. «Я стал как бы рабом в стране своего отца, великого Мтисы. Но, я надеюсь, что мне оставят то, что мое, что мою страну не отдадут мусульманам, и что мою власть не отдадут моим восставшим подданным». Мванги был свергнут своими мусульманскими подданными, пришедшими из экватории, и остатками войска Эминбея, поддержанными дядей Кабаки, по имени Мбава. И такая чехарда там творилась пару лет. Фредерик Лугард, с двумя пулеметами и 1000 египетских солдат, пользуясь этим, захватил почти всю территорию Уганды. Не смог он захватить только королевство Буниора и покорить его короля Кабриги. Пока Мванги находился в Танганьике, я победным шествием шел по его землям, раздавая люлей всем подряд, пользуясь тем, что Лугард ушел за помощью в Мамбасу. В дворцовой резиденции Рубаге, больше похожей на элитный загородный поселок, в африканском, конечно, его исполнении, я и находился все это время, не обращая при этом внимания на занзибарских торговцев и прочих арабов, а зря. Номинально, я прошел церемонию восшествия на престол, а фактически, был узурпатором. К тому же, Кабарига не признал моей власти. Пока я отсутствовал, в Уганде произошел переворот, а привезенное в дворцовую резиденцию золото было похищено и приватизировано ушлыми занзибарцами. Против меня собиралась мусульманская армия, во главе с дядей Кабаки Мванги, Мбава. Да и Германия, заключив Гельголандский пакт с Англией, с интересом смотрела на происходящее, удерживая у себя, на всякий случай, бывшего короля Мванги. И это, несмотря на то, что им всем было выгодно мое усиление и ведение борьбы с французами, за их же интересы. Не иначе, все это была разведка боем, с их стороны, и подтверждение состоятельности, с моей стороны. Ну что ж, вызов принят, а мое золото похищено, я вам покажу, в каком месте раки зимуют, когда переползают в Африку. Мои 2000 шли ускоренным маршем в Будду, игнорируя и резиденцию короля Рубагу, и столицу королевства Энтебе, где засел еще один мой доброжелатель и самаритянин первый министр, принявший протестантство, по имени Кагдва. Должность его называлась Катикира. Мне очень понравилось звучание, что-то среднее между японским, африканским и не пойми каким. В будущем, я решил ввести эту должность на всех захваченных мною территориях, Катикира Дарфура, Катикира Банги, Катикира Уганды. Пусть все катикирят на мое благо и благо будущей империи. Как только я разобью мусульман, то сразу примусь за протестантов, а завершу католиками, не нужны мне тут постоянные трения, и пятая, шестая и седьмая колонна, сам без них разберусь. Вера и религия у народа должна быть одна, и это будет коптское православие, уж в этом мне Александрийский патриарх поможет, морально хотя бы, и священниками тоже. А я ему Египет захвачу, если будет хорошо себя вести. Как известно уже давно, чудо привлекает одно лишь гав, остальных принуждают силой, и чем больше сила, тем сильнее церковь. А межконфессиональная рознь мне 300 лет не улыбалась. Впереди жесткая схватка за жемчужину британской колониальной короны, как обозвал Уганду Уинстон Черчилль, а потом и за всю остальную Африку. Копты мы, и точка. Всех остальных попрошу на выход. Вон Мадагаскар стоит в одиночке, и пустыни некому осваивать и заниматься орошением. Арабам только бы на верблюдах гонять, нефть охранять, да караваны грабить и рабами торговать. На большее, что-то, местных жителей не хватает. Все мамбу ждут. Но мамба придет, контуженный бандитской пулей, и... Ну да, не буду загадывать. Врагов много, они сильны, а у меня, пока, только одни проблемы сменяются другими. Да чутье на неприятности обострилось до предела. Кажется, я даже стал чувствовать запах яда, как в пище, так и в любой жидкости. Впору наниматься куда-нибудь штатным противоядерщиком, в смысле, противоядовщиком, в смысле, находчиком ядов, тоже нет, тогда, просто сканером ядов, 3 в 1, мфу, так сказать. Яды ищу, по мозгам даю, и всех пропечатываю. Глава 11, Уганда, узурпатор. Дорога шла вдоль озера Виктории Ньиса, чуть дальше от его берега простирались плантации бананов. Напомню читателю, что банан – это гигантская трава, высотой до 10 метров, с огромными продолговатыми листьями. Листья эти служат строительным материалом, посудой, а также используются для других целей. А вот по употреблению плодов в Буганде их делят на 4 разновидности. Мы знакомы только с одной из них, миеву, сладкими бананами, которые едят сырыми. Из плодов другой разновидности делают пиво, третьи – жарят. Четвертая разновидность – матаки, бананы для варки и тушения, служат основной пищей в Южной Уганде. Из этих зеленых и жестких плодов, очищенных и завернутых в банановые листья, после долгой варки или тушения, получается мягкое золотистое пюре. Его едят с соусом. В общем, вкуснятина. Мое войско вышло на холмистую саванну, где неподалеку от города Будда меня ожидало войско Мбава, состоящее из принявших ислам воинов Буганды. Среди них были и остатки египтян, прибывших из экватории и осевших здесь. Старые друзья решили помериться со мною силами. Признаться, я недооценил многочисленность и организованность народов, заселявших Буганду. Сейчас против моего 2000-го войска стояло порядка 10 тысяч, и это были только мусульмане. Одно только играло мне на руку, это моя мрачная слава одержимого злыми духами, способными вернуть меня с того света, а также моя страшная, испещренная шрамами, рожа, и все это, на фоне атлетически сложенной фигуры. Мои войска, шедшие колоннами, стали разворачиваться в цепи, готовя к бою винтовки. Партизан со мною не было. Местное население не желало присоединяться ко мне. Не хотят, и не надо. Вместо партизан у меня было 3 пулемета, которые я захватил с собой, на всякий партизанский случай. А то иду, практически голый, без соратников и военачальников. Дорога неизвестна, трудна и опасна, вокруг бродит дикими зверями лугарды с конвайлами, да еще и вествуды, всякие, жаждет меня на обмануть, сволочи. Ишь, как он уставился на мой перочинный ножик. Откуда, мол, у вас такой декоративный кинжальчик, не хотите ли похвастаться им передо мною? Да, сейчас, я еще от алмазов не отошел. Уж больно нехорошо сверкнули непонятным интересом знаменитые водянисто-голубые глаза отморозков из Туманного Альбиона. Явно, неспроста это Жужу. Чем-то заинтересовал его этот кинжал, собиратель, блин, антиквариата. Кинжал, и правда, неплохой, немного кривой, с рунами, крестами на лезвии, испещренный всякими надписями, на неизвестном мне языке. Я же темный, не разбираюсь в клиновидной письменности. Химические формулы, и те с трудом осилил, а тут сплошь экзотика, афоризмы древнегреческие, вместе с латинскими. Латинский мы в фармакадемии изучали, конечно. Ну как изучали, как и все, что не нравится, на отстань. Вот я на кинжале и смог только прочитать лангинус, какой-то логинус, или логин, или лангин, все эти косинусы, синусы, тангенсы, катангенсы. Еврей, наверное, стародавний, из ремесленников. Сделал клинок, и клеймо поставил свое, чтобы знали, чье оно, и где сделано. Ну, да мне без разницы, как и почему, кинжал мне нравился, и все тут. Спокойнее с ним как-то, безмятежно, я бы даже сказал, и думается хорошо. Идеи всякие об объединении в голову лезут, о человечестве, о счастье для всех. Наверное, я не тот эликсир хлебнул, либо с рецептом ошибся, у недоучившихся фармацевтов это иногда бывает. Путает лекарства, от головы и от другого места, вот и лезет в голову всякая чушь. В 21 веке мы уже всему учены, переучены. Это здесь у всех мозги почти девственны, по крайней мере, у негров. Приставив подзорную трубу к глазам, я внимательно рассмотрел столпившихся перед нами воинами. Ну что сказать, ну что сказать, только твою мать и хочется сказать, глядя на такое, не было печали, пока мусульмане негры не накачали. Честно говоря, будущих подданных мне не хотелось убивать, это и без меня готовы англичане делать, но вот бой надо обязательно выигрывать. У меня же был последний довод королей, а у них его не было. Как написал в 20 веке англичанин Хиллер Биллок суровую правду и кровавыми строчками. На каждый вопрос есть четкий ответ. У нас есть Максим, у них его нет. На каждый ваш вопрос у нас найдется ответ. У нас есть пулемет, а у вас его нет. На все вопросы ваши такой дадим ответ. У нас Максимов много, у вас Максимов нет. У меня пулеметы были, и сейчас их выставляли пулеметные расчеты, против толпы воинов. 10 тысяч воинов, это много, но не так уж, чтобы чересчур, против 3 адских молотилок. Глядя, как разворачивает пулеметы пулеметные расчеты, Я отчетливо представил себе пулеметные тачанки. Это воистину гениальное изобретение гражданской войны. Осталось только придумать, кого в них впрячь. Зебры не годились, буйволы тоже. А вот самые крупные антилопы в Африке, под названием канна, будут в самый раз, тем более, кое-где я встречал их одомашненные экземпляры. А ведь они могут развивать скорость до 80 км в час. Представляю себе такую тачанку, несущуюся со скоростью автомобиля по саванне. А еще в голову пришло понимание скоростных минометных расчетов, передвигающихся на страусах. Пусть и пулеметы будут игрушечными, 56-миллиметровые, но никому не будет приятно, когда тебе за пазуху сыплются мелкие гранатные осколки. Бугандийцы стали волноваться, видя приготовление моих пулеметных расчетов. Их уверенность резко поколебалась, под равнодушными черными зрачками трех пулеметов. И не мудрено, я тоже не сильно хорошо себя чувствую под ливнем пуль, а тут еще их вооружение. Винтовками у них были вооружены, отчасти, процентов 20, и это в лучшем случае. Я не сомневался в их храбрости, но вот одно дело умирать в отчаянной битве, а другое – гибнуть в мясорубке, когда и до врага не успеешь добежать. Обдумав все это, я подозвал к себе все три пулеметных расчета и кратко, но жестко проинструктировал их всех. Все глупые вопросы. А зачем? А почему? А давайте так. Я пресекал на корню, задумчиво почесывая свой нос шкуркой одной из змей, свисающих с моего копья, и пристально глядя на неразумных негров. Вопрос, как правило, застревал у них еще в глотке, так, что забавно было наблюдать, когда после моих слов они открывали было рот, но, услышав мой начальственный рык, и увидев почесывание сплюснутого широкого носа о шкурку змеи, резко затыкались, давясь рвущимися из них словами, отчего их, и так расположенные сильно на выкате, глаза, еще больше вылезали из орбит и пулеметчики становились похожими на пациентов врача, болевших базедовой болезнью. Ну, а мне какие проблемы? Сказано, выполняйте. Обматерив дураков, я снова прислонил к глазу подзорную трубу, уловив движение в шеренгах врага. Так и есть, Мбаба, или как там его, дядя самых честных правил, Кабагимванги, собственной персоной, пришел поддержать своих заколебавшихся воинов. Такой шанс упускать было нельзя. До него было метров 600-800. Подозвав к себе штатного снайпера, не понимавшего, зачем он таскает длинноствольную винтовку с громоздким оптическим прицелом на ней, да еще и постоянно получает от меня за плохой уход за ней, хоть она и была полностью задрапирована кожаным чехлом, я отобрал у него винтовку. По моей команде, он бросился искать камень или бревно. По закону подлости, ни того, ни другого поблизости не оказалось, и, пойдя на крайние меры, я уложил его тушку на землю, задействовав в роли бревна. Уперев в него ствол винтовки, я протер замызганный прицел куском его ситцевой рубашки, присланной англичанами, и стал целиться. Ствол винтовки стал поворачиваться вслед за Мбаба, сопровождая его движение. Стрелять в голову я опасался, боясь промахнуться, а вот в тело шанс попасть был. Затаив дыхание и плюнув на поправку ветра, я выставил прицел на отметку 800 метров и выстрелил. Пуля, преодолев расстояние, пронзила врага в плечо. Получив удар, он пошатнулся, повернув в мою сторону искаженное от боли лицо. Затвор, откинутый назад, выкинул пустую гильзу. Движение затвором вперед, и следующий патрон встал на свое место. Мгновенно прицелившись, я, не думая, поймал в прицел его лицо и, взяв чуть ниже, нажал на спусковой крючок. Винтовка вздрогнула от второго выстрела. Пуля влетела в лоб Мбаба и, пробив череп, выплеснула наружу кровь и мозги. Спустя мгновение долетел до воинов и грохот выстрела. Дикий многоголосый крик колыхнул жаркий африканский воздух, а пулеметчики, получив команду, открыли одновременно огонь. Первая очередь прошла высоко над головами вражеских рядов местных аборигенов. Вторая очередь ударила им под ноги, и люди побежали. Порядок, организация, все было забыто. Короткая очередь, в самый центр смешавшейся от ужаса и отчаяния толпы, довершила разгром. Войско перестало быть таковым. Все кинулись спасать свои шкуры, а мои воины бросились их ловить. Преследование продолжалось до самого вечера. Захватив Будду, я не стал ее сжигать, а только разграбил, и, прихватив пленных воинов, отправился на экскурсию в резиденцию бывшего кабаки. Там я еще раз обозрел его хоромы, которые были достаточно интересны. Величие кабаки должен был подчеркивать дом для приемов, входивший в дворцовый комплекс, обнесенный изгородью, лубери. Дом для приемов представлял собой круглую постройку, высотой до 30 футов, с конической крышей, под небольшим уклоном спускавшейся до самой земли и опирающейся на деревья, вместо колонн. Изнутри дом был отделан белыми стеблями тростника. Пол был покрыт свежим, душистым сеном. Кабака восседал на троне из светлой древесины, покрытом леопардовой шкурой. Его окружали, вооруженные ружьями, гвардейцы и многочисленные придворные. Междоусобица королей Уганды и борьба с Лугардом основательно проредили ряды его гвардейцев и придворных. Остановившись в бывшей резиденции кабаки на сутки, я оставил все награбленное под охраной сотни жала и отправился повторно завоевывать столицу Буганды, Эктиббе. Там готовился к горячей встрече второй товарищ, недовольный моей узурпаторской властью, Катикира Кагва, тот еще хитрожопый фрукт, принявший протестантство и выбравший целиком и полностью сторону англичан. Но в уме и организаторских способностях ему не откажешь. В общем, надо брать его в плен, пока он мне тут кинжал из английской стали не выковал и в спину не вонзил. Мы двигались налегке, оставив и пленных, и трофеи в резиденции. Моя репутация унгана, колдуна, святого воителя и вообще, не пойми кого, работала на меня как бульдозер на стройке, сгребая все в одну кучу. Собранное против меня войско, состоящее на этот раз из протестантов и временно объединившихся с ними католиков, было никак не меньше 20 тысяч. Что сказать, ставки возрастали, но со мной на этот раз уже путешествовал циклоп. Простреленный насквозь, череп мусульманского вождя Мбова был мумифицирован в масле и отварах и закопчен под испепеляющим солнцем, после чего вывешен на очередной пике, где обозревал мир третьим глазом, в середине лба. Четвертый враг обрел покой возле моего копья. Сотник наобум, верховный вождь Ука, наглый шаман, и вот теперь Мбова. Компания жаждала пятого компаньона, и теперь только от Кагвы зависело, будет ли он пятым. Без сомнения, пика с головой Мбова давно была замечена всем противостоящим мне войском, а информация об этом доложена первому советнику, неизвестно кого. Вот плохо я короновался, без затей и огонька. Надо было обвешать все деревья трупами, отрубая неразумные головы. И вуаля, вы король, а все, кто против, безмолвствуют. Но добрый я, негр. Я же русский, хоть и негр. Никто меня не любит, пулями бандитскими голубят. Кинжалы норовят воткнуть, яду в кофе плеснуть. Кстати о кофе, и где он? Пока не пробовал, арабы прячут и пьют сами втихаря. А не арабские ли там друзья, в бурнусах меж шеренг снуют, винтовки неграм раздают. Войско выстроилось по привычному алгоритму, охватывая нас с флангов и зажимая в небольшой долине между холмов, на которых засели, вооруженные винтовками, воины Катикира Кагвы. Словно океанская волна, колыхалась перед нами масса вражеских воинов. Поблескивали над их головами лезвия копий, блестели металлом обнаженные сабли и древние мечи. Вершины холмов окутались белым дымом, после залпа из винтовок. Один из моих штандартов, с изображением красной задницы павиана с торчащим хвостом, пошатнулся. Но штандарт был тут же перехвачен другим, из рук раненого воина. В ответ мои стрелки стали палить залпами по холмам, вступая в перестрелку с врагами. Многотысячное войско дрогнуло и ринулось в атаку, все больше и больше ускоряя шаги, пока, наконец, не побежало, вводя себя в боевой транс агрессивными выкриками. Эхо диких криков повисло между холмами. «Мамба! Маамба!» — орали в ответ мои воины, стреляя и порывистыми движениями передергивая затворы винтовок, посылая один патрон за другим. Я взялся за ручки пулемета и, содрогаясь от ярости, открыл из него огонь, надавив на гашетки. Пулемет, словно уловив мою ненависть, затрясся в порыве злости, выплевывая из себя пули. Второй номер пулеметного расчета не успевал распаковывать коробки и вставлять в патроноприемник следующую ленту, другой воин, без устали, подливал кипящую воду в кожух охлаждения. Я не замечал ничего и никого вокруг, мстительно нажимая на гашетки и убивая бежавших мне навстречу противников. Боевое безумие длилось недолго. Сначала дрогнули убиваемые шеренги мчавшихся навстречу смерти воинов, а потом... Раскаленный ствол пулемета, из-за жары и стрельбы не успевая охлаждаться, стал попросту плеваться пулями из расширившегося ствола. Эффективность стрельбы упала, и я прекратил стрелять, опустошенно наблюдая за улепетывавшими вовсю угандийцами и трупами убитых и раненых, лежавших в нелепых позах там, где застал их смерть. Раненые кричали и молились всем богам, проклиная меня и своих вождей, пославших их на смерть. Я отдал приказ атаковать. Пристегнув штыки, мои сотни бросились в штыковую атаку, оглушительно крича «Мамба», чем окончательно сломили сопротивление врагов. Врубившись в их отступающие ряды, они перекололи небольшие кучки еще сопротивлявшихся и стали массово брать в плен противников. Сражение завершилось. Я приказал оказать всем раненым помощь и собрать убитых и оружие, а также найти и привести ко мне Кагбу. Его нашли только на следующий день, уже в столице Буганды Эктиббе. Заняв столицу, я послал пленных воинов к вождю королевства Буниора Кабариги с требованием явиться ко мне и дать присягу в верности. В противном случае я обещал стереть с лица Африки все его города и уничтожить само королевство, а всех его людей превратить в рабов. Угроза не была пустой. О моей дикости и жестокости уже ходили легенды, а посаженный на цепь Катикера был тому молчаливым свидетелем. Чтобы он много не болтал, я приказал ему зашить рот почти полностью, оставив только отверстие для приема жидкой пищи. Зашил бы и полностью, и посадил бы на внутривенное питание, но, увы, у меня не было такой возможности. Приходилось довольствоваться малым. Все найденные мною миссионеры были схвачены и высланы в Мамбасу, сопровождаемые самыми преданными им людьми, в качестве сопровождающих. Остальные поданные были поставлены перед фактом, либо переход в коптскую веру, либо выселение без имущества, а для особо тупых и непонятливых – рабство. Бывшие придворные были все проверены на лояльность. К сожалению, никто из них проверку не прошел. Проверка была проста. Первое требование – это переход в коптскую веру. Один из трех молодых коптских священников, шедших с моим войском, отец Марк, в готовности стоял возле моего простого походного кресла, сделанного из папируса. В его руках были все необходимые атрибуты для крещения. Те, кто рискнул, допускались до второго этапа и расставались со всем своим имуществом в мою пользу и без сожаления. Третий этап наступал, когда они должны были изъявить желание отправиться вместе со своей семьей туда, куда я их изволил бы послать. Ну, не туда, конечно, не на Ха, а скажем, в город Битум, или Банги, или еще куда. Я готов был обеспечить их даже большим, чем они имели здесь, но они-то об этом не знали. Шла игра в темную, и никто ее, к сожалению, не прошел. Слабаки. Сейчас они все пополнили касту молчаливых, дополнив жестокий пейзаж Катикера и составив ему свиту. Так они и просидели, истощенные, целую неделю, пока не явился Кабарева, и не сдался мне, после чего дал клятву не воевать против меня, в знак чего привел своих воинов в мое войско. К этому моменту созрели почти все придворные, и приняли коптскую веру, принял ее и Кагба, после того, как я ему заново прорезал рот. Испытания родственниками не выдержал никто. Особо упорные в своей вере не смогли видеть, как вешают их детей и матерей. Я не хотел быть жестоким, но вынужден быть таким. Я хорошо знал историю и человеческую сущность, и не давал волю своей жалости, наступив на нее тяжелой ногой, без малейшей гримасы глядя, как вешают родственников придворных бывшего Кабаки и Катикера. Нескольких пришлось действительно повесить, и теперь их трупы покачивались на деревьях, в назидание остальным. Это были старики, молодежь я оставлял напоследок. Более не сомневаясь в моих намерениях, они сдавались, один за другим, кроме одного. С выпученными глазами, в приступе религиозного мракобесия, он плевался словами в меня, проклиная и насылая гнев богов на мою голову. Но я и так уже был проклят, и не один раз, и его угрозы меня не испугали. И оба его родителя своими голыми пятками касались его головы, раскачиваемые его воплями и стенаниями, а в очереди стояли его сестры, жена и дети. Мне жалко было его детей, но мне нужна была преданность, хоть и основанная на страхе, а не его ненависть. Поняв, что ничего не добьюсь, я взял копье и, размахнувшись, ударил его в грудь, пришпилив к дереву. Он не оказался святым, и из его тела не брызнула живительная вода и излечивающая от болезней кровь. Он просто умер, с пеной у рта пытаясь доказать мне свою исключительность.